Заключение. Еще раз о гене любопытства. Разум человека не идеален, но это лучший инструмент познания мира, который у нас есть. Детей часто спрашивают, кем они хотят стать. В разные годы дети дают разные ответы. Учеными, врачами, инженерами, космонавтами, ракетирами, айтишниками, сотрудниками государственных корпораций или даже блогерами. Разум ребенка конвертирует текущее понятное для него представление о социальном успехе и представляет свое будущее именно таким. Как показывает история, такие детские представления обычно мало похожи на реальную жизнь. И дело даже не в возрасте. Если когда-либо специалист по найму персонала спрашивал, кем вы хотите стать через год, 3, 5 или 10 лет, сравните ваш ответ с реальной карьерой. Большинство людей хотят успеха, но при этом очень инерционно делают прогнозы. Есть распространенное мнение, что мир меняется. В мире присутствуют случайные события, которые влияют на его развитие. На протяжении всей аудиокниги я предлагал взглянуть на текущее состояние мира как на набор асимметрий, которые мы обнаруживаем вокруг себя или намеренно создаем и поддерживаем. Наш разум всегда и незаметно для себя работает только с тем набором асимметрий, к которому привык. Именно в этом смысле разум инерционен. Но и асимметрии, которые мы встречаем в жизни и в бизнесе, сильно отличаются друг от друга. Можно сказать, что у разных асимметрий разная длина волны, как у разных цветов в видимом спектре света после его разложения в радугу или у разных нот в музыке. Асимметрии с самой длинной волной – это, безусловно, асимметрии в механизме, как на уровне отдельного человека или животного. Эволюция не происходит быстро, так и на уровне компаний. Именно работающие инерционные механизмы дают возможность как-то прогнозировать будущее, что человеку, что искусственному интеллекту. Изменение механизма обычно происходит через кризис, и весь вопрос состоит в том, можем ли мы этот кризис контролировать или нет. Большинство компаний и государств умирают, так как не могут вовремя изменить свой механизм функционирования в изменяющихся обстоятельствах. Асимметрии с волной средней длины – это асимметрии рынка или взаимодействия различных агентов, людей, общественных объединений, компаний, государств. Именно здесь находится уровень клиентов, поставщиков, конкурентов для компании. В отличие от асимметрии механизма, асимметрии рынка очень динамичны, их почти невозможно прогнозировать. Но тем не менее, на этом уровне есть определенные правила, которым все агенты подчиняются. Я ничего не говорил о конкуренции, так как практика показывает, что в реальной жизни важна только компания, которую ты представляешь, и твои клиенты. Если ты делаешь все правильно, отвечаешь на реально важные проблемы, асимметрии клиентов, то ты можешь не заботиться о конкуренции. Но на устоявшемся рынке набор конкурентов представляет собой наглядную иллюстрацию понятия «энергетический уровень». Электроны в атоме занимают не случайные орбиты, а определенные, соответствующие имеющимся в этом атоме энергетическим уровням. Изменить движение электронов при взаимодействии с другими атомами гораздо легче на самых далеких от ядра орбитах, так как для этого потребуется гораздо меньше энергии. В бизнес-пространстве конкуренты тоже занимают разные энергетические уровни. Лидера рынка очень сложно подвинуть, так как он занимает самый выгодный. Ему требуется меньше усилий для удержания своего положения, чем конкурентам. Именно поэтому так популярна теория «Голубого океана», когда компания открывает новый рынок, занимает самый удобный энергетический уровень и некоторое время наслаждается быстрым ростом бизнеса. Но изменять энергетический уровень компании можно и в «Алом океане». Об этом я говорил в главе 4, в части, посвященной клиентам и поставщикам, а также в главе 7. Асимметрии с самыми короткими волнами – это асимметрии регулирования или асимметрии пространства мемов в том изначальном смысле, который вкладывал в понятие мема Ричард Докинс в своей книге «Эгоистичный ген». Асимметрии в регулировании обладают огромным разнообразием и изменчивостью. Работая с мемами, законами, правилами, традициями, верованиями, компания становится на один уровень с поэтами, прозаиками, композиторами, конструкторами, творцами. На этом уровне много шума, какофонии, переписывания шпаргалок у соседа, Но те правила, которые войдут в резонанс с текущим набором асимметрии механизма и рынка, станут очень популярными. В этот короткий миг популярности асимметрии регулирования могут очень помочь компании или человеку, который их создал. Или разрушить карьеру или бизнес, ведь асимметрии бывают и негативными. После прослушивания аудиокниги про то, кто виноват асимметрии, у многих слушателей может возникнуть вопрос, что делать. Как моей компании получить 3, 5 или даже 10 очков за победу? Конкретность и скорость внедрения рекомендаций очень серьезно зависит от длины волны асимметрии. Легче и проще всего начать с асимметрии механизма, так как тут уже наработано огромное количество бизнес-инструментов и методологий. Например, SWOT-анализ изначально пытался ранжировать именно асимметрии, как механизма, так и рынка. Но сегодня, когда его применяют все, кому не лень, без разбора, понимания и единых правил нормирования инструмента, практической ценности он приносит мало. В методологии Lean Six Sigma есть правило формулирования проблемы, которое подразумевает краткое описание проблемы, место или процесс, где она происходит, как долго эта проблема наблюдается и ее размер, выраженный, например, в денежных единицах. Это неплохая модель, особенно если ее расширить и на положительные асимметрии механизма. Если собрать все такие асимметрии и посмотреть их суммарное влияние на бизнес, то не удивляйтесь, что некоторые ваши менеджеры, которых вы считаете успешными профессионалами, окажутся счастливчиками, которых красит место, а не наоборот. Для асимметрии рынка лучше всего провести анализ с точки зрения энергетических уровней. Чем один уровень отличается от другого в количественных показателях, маржинальности, скорости и количеству клиентских обращений, индексу цитирования и так далее. К сожалению, отдел продаж редко бывает полезен для поиска возможностей в клиентском поведении или политике поставщиков, с помощью которых можно получить дополнительный энергетический импульс для перехода на более выгодный энергетический уровень и вытеснения оттуда конкурента. Если в вашей компании есть совет директоров, то идеальным вариантом будет назначение независимого директора, чьей задачей будет постоянное общение с активными и потенциальными клиентами, поставщиками, конкурентами для поиска таких асимметрий, которые могут повлиять на перемещение компании по энергетическим конкурентным уровням. На ранних этапах жизни компании, когда структура и механизм еще не приняли окончательный вид, этим обычно занимаются сами основатели, в том числе и по бразильской системе. Но с какого-то момента для этих задач требуется выделенный сотрудник высокого ранга. Кстати, не забудьте построить матрицу производительности, а возможно и матрицу сверхпроизводительности. Если вам это легко удалось сделать, то ваша компания уже обрела себя, заняв определенный энергетический уровень. Если же матрица производительности у вас с первого раза не получилась, значит вы еще, по сути дела, стартап, и вам нужно работать и искать свою, в том числе энергетическую нишу. За асимметрии внутреннего регулирования обычно отвечают топ-менеджеры, но чтобы принимать решение об их изменении, необходимо понимать полную картину влияния внутренних регуляций на бизнес компании. Лучше всего собрать информацию от сотрудников, клиентов и поставщиков и тщательно ее проанализировать. Также не стоит забывать о благотворном влиянии регуляторной встряски для временного перехода организации в пояс антихрупкости и перераспределения организационных связей. Если говорить об асимметриях внешнего регулирования, то некоторые компании уже сейчас создают отделы по работе с государством. Большой ошибкой будет нанимать на эти должности исключительно бывших или действующих чиновников или друзей, одноклассников, любовников и так далее. Для успешного ведения инициатив в области регулирования в первую очередь нужны люди творческие, которые будут способны изменить текущее положение дел, вводя новые мемы и так далее. Помните, что даже у Майкла Портера, который ввел в оборот гениальный мем «Цепочка ценности», с цифровым двойником получилось так себе. Обычно люди со связями не блещут способностями к творческому переосмыслению, но они являются хорошим транспортом мемов, на маркетинговом сленге – ковролинщиками, так что всегда необходимо соблюдать баланс. И на каждом уровне асимметрии, чтобы получать 3 очка за победу, Всегда проверяйте, что вы платите деньги не за подтверждение своих идей и концепций, а за их опровержение, ведь ген любопытства – это самый большой ваш помощник в опасном, но таком увлекательном путешествии по океану бизнеса симметрий и инициатив.